Интерлюдия. Продолжение. Земля. Далекое будущее. Альтернативная историческая линия. Разумеется, Вашингтон не собирался сдавать позиции, и США ввязались в китайскую войну 1954-1959 годов, поддерживая генералиссимуса Чайканши и Гоминьдан. Несмотря на военную помощь и действия экспедиционного корпуса, войска КНР, получившие сначала японское, а затем и куда более совершенное советское оружие, потихоньку давили противника, и в 1955-м американцы все-таки применили свою новую разработку. Нужно ведь было испытать «Эй-бомб» в реальной боевой обстановке. Вот они и испытали. Правда, ценой этому стал окончательно потерянный Китай и множество весьма серьезных проблем с мировым сообществом, чего в тот момент никто из американцев не ожидал. Реакция СССР, как и предупреждал кремлевский вождь, оказалась мгновенной и жесткой. Военно-морская база «Новый Шанхай» уничтожена ядерной ракетой, превосходящей по мощности американскую бомбу как минимум вдвое. Буквально на следующее утро СССР созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созданный на год позже Реала, в декабре 1945-го после единственной за всю войну встречи Рузвельта, Сталина, Деголя и Этли в июле того же года в Риме. Штаб-квартира размещалась в шведском Гетеберге. Подавляющим большинством голосов Совбез осудил агрессивные действия Соединенных Штатов, применивших бесчеловечное оружие, что повлекло за собой огромные и ничем не оправданные жертвы среди мирного населения. С подачи Москвы на США были наложены жесточайшие санкции. Американский представитель Совбезе в знак протеста покинул заседание перед голосованием по этой резолюции, но это уже ничего не могло изменить. Авторитет СССР после победы в мировой войне слишком велик. За то, что посол по непонятным причинам не воспользовался правом вето, впоследствии он был затравлен на родине и с криком «Русские идут!» выбросился из окна небоскреба. В конечном итоге американцы оказались в международной изоляции. По сути, в их распоряжении отныне только оба американских континента, Австралия с Новой Зеландией, да Великобритания с ее африканскими колониями, в которых, увы и ах, уже весьма заметно маячил призрак местных национально-освободительных революций, причем безо всякого участия Москвы. Просто время пришло. При этом госдеповские аналитики отлично осознавали, что и с Южной Америкой подобное положение дел не может длиться вечно. Революционные настроения там тоже весьма сильны и с течением времени станут только усиливаться. Особенно если комми решат вмешаться, помогая оружием, деньгами и, самое главное, военными инструкторами. Озвученные Кремлем условия снятия санкций были просты. Полный отказ от ядерного оружия, которого в США аж целых две единицы, поскольку третью бомбу они только что применили в Китае. Через неделю игнорирования этого мирного предложения на крупнейшей в стране станции, производящей оружейный уран, произошла серьезная авария, в результате которой территория штата оказалась сильно заражена. СССР предлагает помощь в ликвидации последствий, но Вашингтон отказывается. Однако в течение следующего года военные контингенты США и союзников были выведены с китайской территории, а спустя еще три года армия Гоминьдана капитулировала. Впрочем, в Южном Вьетнаме американцы все еще копошились, не собираясь так просто сдавать позиции. В том же 1955-м большевики вывели на орбиту первый искусственный спутник, заявив при этом, что еще через три года в космос отправится уже человек, и потому настроения в американском и западном в целом обществе весьма непростые. Русские не обманывают, и 12 апреля 1958 года никому неизвестный выпускник Оренбургского летного училища лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории Земли космический полет, приземлившись уже майором. Товарищ Сталин любил хорошие шутки, особенно если их не способны понять заклятые враги. Нужно ли говорить, что после всех этих событий Большая часть европейских стран благополучно перешла под эгиду СССР. Тем более большевики вовсе не настаивали на обязательном принятии их идеологии, которая за прошедшие годы претерпела весьма существенные изменения, сути которых бывшие союзники так до конца и не поняли, кроме основной идеи, разумеется, озвученной их усатым вождем еще в начале 50-х. Мы больше не собираемся устраивать мировую революцию и строить утопическое общество. Наша цель – достичь высочайшего уровня жизни нашего населения, вынесшего на своих плечах все тяготы самой страшной и кровопролитной в человеческой истории войны. А коммунизм – это светлое будущее единого человечества, всего человечества. И мы от него, понятное дело, никоим образом не отказываемся. Но коммунизм – это прежде всего общество новых культурных и образованных людей, не знающих голода, нужды, угнетения и вражды. И наша задача – дать ему шанс вырастить поколение настоящих коммунаров, а заодно за порядком в мире приглядеть, чтобы какой новый Гитлер не появился. Обращенный же к новым союзникам и немногочисленным сомневающимся посыл был прост и понятен. Хотите строить социализм? Пожалуйста, у нас богатый опыт, так что теоретическими знаниями поможем со всей душой. Не хотите? Тоже без проблем. Значит, пока просто не осознали всех перспектив подобного строя. А чтобы вам было проще решение принять, смотрите. У нас скоро будет почти 500 ядерных боеголовок. Но ни одна из них не будет направлена на дружественные СССР страны. Более того, если кто-то, не станем показывать пальцем, кто именно, вы и сами все прекрасно понимаете, вдруг захочет повлиять на ваш выбор и станет угрожать, мы вас защитим. Возьмем, образно говоря, под свой зонтик. При этом еще раз подчеркиваем, мы вовсе не требуем от вас строить социализм или принимать коммунистическую идеологию. Нам просто нужны верные и честные союзники и соседи. Вон, на тех же немцев поглядите. Уж какие лютые враги были. А после проведения денацификации живут вполне себе неплохо. Страну практически восстановили. Сейчас промышленность на единые рельсы с Союзом переводят, поскольку заказов у нас много, а будет еще больше. СССР вон какой здоровенный, на всех работы хватит. А где работа, там и достойная оплата труда, и постоянное повышение уровня жизни, и социальная защита, и еще многое другое. Окончательно американцы сломались на Карибском кризисе, случившемся в этом варианте истории на 2 года раньше. Впрочем, о том, что некогда история развивалась по иному варианту, Вашингтон не знал. В отличие от товарища Сталина, который с первых же дней поддерживал Фиделя Кастро и Кубинскую революцию. Никаких ракет средней дальности в Турции штаты не размещали за неимением таковых. Тем более Турция упорно придерживалась нейтралитета, одновременно и не слишком подобное афишируя, налаживая тесное экономическое и туристическое сотрудничество с Советским Союзом. Но тот факт, что у них под боком окажется советское ВМБ, стерпеть не смогли. Хотя не слишком разумно было сравнивать имеющиеся у них в наличии 300 боеголовок с почти 1000 советских, из которых больше трети являлось новейшими термоядерными зарядами, доставляемыми к цели баллистическими ракетами второго поколения. Но и спустить комми подобной наглости тоже никакой возможности не имелось. Настроения в обществе становились все более угрожающими, что лишь усугублялось непрекращающимся экономическим кризисом и общим падением уровня жизни. Но большевики ухитрились снова переиграть Вашингтон. Причем переиграть невиданным доселе способом. При помощи спутниковой радио и телетрансляции второй запущенный русскими спутник неожиданно оказался приспособленным именно для этого. Тем более телевидение распространяется все более активно и не только в Советском Союзе. Москва рассказала простым американцам о происходящем. Одновременно появились и многочисленные публикации в традиционных бумажных СМИ. Свободу слова пока никто не отменял, равно как и проплаченных журналистов. А теперь уже поздно. Новый президент США Джозеф Патрик Кеннеди, старший, пошел на переговоры с Кремлем, результат которых, по большому счету, был предопределен. Соединенные Штаты вынуждены согласиться на ультиматум ООН и пойти на полное ядерное разоружение. Что произойдет в противном случае, отлично понимал и сам президент, и его Сенат. Защититься от русских баллистических ракет попросту невозможно, да и нечем. Даже новейшие реактивные истребители и зенитные ракеты просто физически не способны перехватить боеголовку. Особенно учитывая, что согласно последней информации ЦРУ, большевики ухитрились разместить свои МБР даже на подводных лодках. Причем последнее, скорее всего, никакая не дезинформация. Уж больно легко русские согласились не размещать на Кубе своих ракет, ограничившись только одной военно-морской базой в Гуантанамо. Немедленное разоружение контролировали международные инспекторы, среди которых внезапно оказалось немало немцев. Имеющиеся в наличии боеголовки, ученые-ядерщики, сопутствующая документация и материалы были вывезены из страны. Реакторы по производству оружейного урана и плутония заглушены. Скрипя зубами, американцы вынуждены стерпеть чудовищное унижение. К этому времени подорванная изоляцией и рядом внутренних конфликтов, которые, согласно прогнозам аналитиков, теперь станут лишь углубляться, экономика находится в крайне нестабильной стадии. Капитализм, которым они столь долго восхищались, считая единственно верным политическим и экономическим строем и насаждая по всему миру, оказался абсолютно неспособным противодействовать подобному. Владельцы крупных капиталов и производств отнюдь не собирались тратить заработанные потом и кровью своих рабочих миллиарды, чтобы спасти последних хотя бы от банального голода и окончательного обнищания. Если бы кто-то из правящих кругов знал о существовании иного варианта развития событий, он с ужасом пришел бы к выводу, что сейчас экономика США находится на уровне, соответствующем едва ли трети тогдашнего, а в ключевых научных технологиях страна и вовсе отстает минимум на 10-15 лет, если не больше. Подобным решением многие, очень многие в правящих и особенно финансовых кругах США категорически недовольны. И спустя полгода президент Кеннеди повторил судьбу своего сына из другой ветви времени, став жертвой покушения в Далласе. Но, как бы то ни было, дело сделано. Хоть санкции в основном и сняты, торговые потоки уже шли мимо Соединенных Штатов. Латинская Америка тоже постепенно отправилась в свободное плавание, равно как и Африка, где союзники стремительно теряли влияние в колониях. В условиях строжайшей секретности американцы попытались снова взяться за разработку ядерного оружия, но он и режим секретности внезапно оказался весьма прозрачным. Или, что вернее, не дремала русская разведка. И все закончилось несколькими точечными ударами и немедленным возвращением ООН ряда санкций. При этом Советы применили свое новое оружие, названное крылатыми ракетами морского и авиационного базирования. Боевые части ракет были не ядерными, а обычными, хоть эффект от их применения не слишком и уступал тактическому атомному оружию. Советский МИД при этом разразился серией гневных нот, выдержанных в духе «Мы ведь вас предупреждали» и «На будущее настоятельно советовали бы быть осмотрительнее и придерживаться международных соглашений, а то мало ли что еще случится, поскольку у нас и другие боеголовки имеются». И это оказалось последней каплей. Окончательно расколотая политическими процессами, вынужденная жить практически за чертой бедности, американское общество взорвалось. Особенно преуспели в этом южные штаты, коренное население которых в глубине души таило обиду на янки еще со времен гражданской войны. Южане официально объявили о возрождении конфедерации и попросили помощи у ООН, международного сообщества в целом и Советского Союза в частности. массовое и кровавое подавление народных протестов армии и национальной гвардии лишь усугубило ситуацию. Впрочем, потери велики с обеих сторон, поскольку оружия на руках более чем достаточно. Не только стрелкового, но и куда более серьезного, вплоть до артиллерии и бронетехники, захваченной на взятых штурмом армейских складах. В результате, в конце 60-х годов произошло то, что впоследствии было названо «Великой Американской революцией». США распались на десяток суверенных государств, Канада на 4, а в занявшей выжидательную позицию Мексике с огромным отрывом победили социалисты, выбравшие полный нейтралитет. В ряд бывших штатов для предотвращения дальнейшего кровопролития вошли недавно созданные МСБР ООН, миротворческие силы быстрого реагирования, укомплектованные в основном русскими, немцами, японцами и их наиболее верными союзниками. После всплеска массового расового насилия в КША, Конфедеративных Штатах Америки, на 20 лет была введена международная оккупация. С той же целью оккупирован и самый многонациональный город страны – Нью-Йорк. На Аляске и Гавайях, в Ванкувере, Флориде и Калифорнии разместились советские военные базы. Однако идеями социализма прониклись только граждане большинства штатов Западноамериканской конфедерации, Флориды и Квебека. Остальные пока колебались, благо Советский Союз этому никоим образом не препятствовал, как и обещал много лет назад Иосиф Виссарионович Сталин. Вскоре началась вполне ожидаемая массовая эмиграция ученых и квалифицированных рабочих в СССР и другие соцстраны, что на фоне послереволюционной разрухи и полного выпадения из торговых, технологических и финансовых цепочек сделало суверенные государства Северной Америки периферийными, ресурсодобывающими и аграрными странами, уровень жизни в которых к концу 20 века находился примерно между бразильским и португальским в реальности того, другого мира. Получить соответствующее гражданство бывшим североамериканцам оказывалось весьма непросто. Отбор был поистине жесточайшим. Сначала нужно было доказать, что ты на самом деле представляешь интерес для избранной для эмиграции страны, равно как и выдержать серьезнейшую проверку спецслужб. Советскому Союзу не нужны шпионы, которых и без того хватало. Поэтому НКГБ работал, что называется, без выходных. В первой четверти 21 века в КША, переживающих в то время очередной экономический кризис, введение давно обещанной правительством новой валюты Амеро не слишком помогло, неожиданно расцвел такой жанр фантастики, как альтернативная история. Герои, появившихся в этот период книг, попадали в прошлое, как правило, в 30-е и 40-е годы 20 века, и меняли естественный ход событий, например, препятствуя Советскому Союзу выиграть Вторую мировую войну или первым изобрести ядерное оружие. При этом Гитлеру и его союзникам, выдуманные писателями путешественники во времени, помогать не спешили. Авторы прекрасно понимали, что при этом под удар неминуемо попадут и Штаты с Англией, поскольку справиться с германской военной мощью без участия большевиков абсолютно нереально. Однако подобные романы, получившие название «попаданческих», достаточно быстро потеряли популярность, представляя интерес лишь для фанатов-реваншистов, как они сами себя именовали. Ничего удивительного, впрочем. Узная об этом тот же Кобрин, он бы лишь иронично фыркнул. Мол, чему удивляться? Менталитет не тот, знаете ли. Не привыкли англосаксы к самопожертвованию, тем более ради некой эфемерной великой идеи, не способной в обозримом будущем принести ощутимых дивидендов. А нет монетизации, нет и интереса. Так что селяви, как говорится, ничего личного, только бизнес. Примерно в середине 21 века СССР сделал заявление, в корне изменившее всю дальнейшую историю, сообщив о возможности межзвездных путешествий. Произошло это внезапно, как, собственно, и было принято со времен товарища Сталина, скончавшегося еще в 1968 году. Любая наиболее значимая информация озвучивалось исключительно на ежегодном обращении советского правительства к народам планеты. Но факт оставался фактом. Удаленные от Земли на десятки, если не сотни световых лет, миры отныне доступны. Более того, судя по многократно подтвержденным расчетам, сам перелет не потребует много времени. Речь идет вовсе не о годах или даже месяцах, а о считанных днях или неделях. Первое время мировая общественность пребывала в откровенном шоке. Как? Каким образом? Неужели то, что многие десятилетия считалось исключительно прерогативой писателей-фантастов, станет реальностью? Вот прямо сейчас, буквально уже завтра или, в крайнем случае, послезавтра. Ведь на данный момент люди едва освоили Луну и частично Марс, процесс атмосферного терраформирования которого завершен не более чем на три четверти. На поверхности планеты уже можно находиться без полностью герметичных скафандров, хоть воздух еще порядком разрежен, примерно как на 5000-й высоте. Но одно дело Солнечная система, и вовсе иное – дальние миры. Переждав захлестнувшую мировую информационную сеть волну обсуждений, споров, комментариев и сочащихся нескрываемой злобы постов в духе «люди, опомнитесь, проклятые комми снова вам врут, а их госбезопасность отслеживает электронные адреса ваших личных вычислителей», большевики спокойно подтвердили: «Да, все именно так и обстоит». Благодаря самоотверженному труду героических советских ученых не только полностью доказана теоретическая возможность межзвездных прыжков, но и начата практическая реализация этого в рамках глобального проекта «Новый дом». Согласно предварительным расчетам, примерно через 15-20 лет будет совершен первый экспериментальный полет через так называемое «внепространство». Что это такое, СССР пока не сообщает. Тем более в распоряжении наших выдающихся астрономов уже имеется примерная карта звездных систем, где располагаются планеты, с большой вероятностью пригодные для жизни, а значит колонизации. Откуда появилась оная карта, никто так и не узнал. На сей раз всемирная инфосеть отреагировала куда спокойнее. Людей интересовали подробности, поэтому на истерические вопли многочисленных заокеанских троллей про очередную ложь кремлевских мечтателей уже практически никто не реагировал. Основная идея несмолкающих ни на час обсуждений и споров оказалась проста. Если все это правда, получается эпоха, когда человечество было привязано к поверхности планеты и ближнему космосу, навсегда закончилась, и наступает какая-то новая эра, эра дальней человеческой экспансии. Выдержав очередную паузу, Кремль опубликовал новое официальное заявление. Совершенно верно. Людям стало тесно на одной единственной планете, и пришла пора искать себе новые миры. Вот только есть одно небольшое, но крайне существенное «но». Для успешной реализации этого поистине поражающего воображение проекта нужен самоотверженный труд всех прогрессивных жителей Земли, всего объединенного человечества, всех без исключения, поскольку даже мы самостоятельно подобного не потянем. И поэтому ставить нам палки в колеса никому не позволим. В середине прошлого века мы не для того пролили столько своей крови и положили на алтарь истории миллионы жизней советских людей и их союзников, освобождая человечество от гнили и накипи, чтобы сейчас все повторилось снова и на ином уровне. И если кто-то думает, что колонизация далеких миров – путь к очередному легкому обогащению и порабощению, он глубоко и фатально ошибается. Те, кто размышляет подобным образом, останутся здесь, на Земле, и у нас найдется, кому за ними присмотреть, очень пристально присмотреть, поскольку геополитические игры закончились раз и навсегда. Там, в новых мирах, о которых мы пока ничего не знаем, нужны исключительно те, кто готов работать в поте лица. Простые труженики, ученые, врачи, военные, учителя, сельхозработники. Поскольку трудиться придется много, а возможно и не только трудиться, но и рисковать своей жизнью ради светлого будущего всей нашей расы. Поэтому руководство Советского Союза официально заявляет: никаких колониальных и прочих космических войн не будет. Все колонии станут управляться единым правительством, а попытки установить местечковые авторитарные режимы автоматически приравниваться к поднятию восстания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любые, даже самые робкие попытки расшатать ситуацию будут караться мгновенно и предельно жестко. А уж о том, что мы на подобное способны, вы должны помнить. Не столь и много времени прошло. Всего каких-то полтора века. Говорили ведь некоторым, что атомное оружие не игрушки. Так нет же, не поверили, за что впоследствии и поплатились. И чтобы ни у кого дурных мыслей не возникло, Министерство обороны официально информирует о создании нового подразделения Военно-космического флота СССР, в состав которого с этого момента входят ВКС и ВДВ. Вот именно в таких условиях в середине 23 века на территории бывших Соединенных Штатов Америки и зародилась совершенно секретная организация «Возрождение», целью которой стало так или иначе изменить естественный ход событий, попытавшись переиграть историю. В некоторой мере ее корни уходили в среду тех самых реваншистов, 200 лет назад увлекавшихся жанром попаданческой литературы. Головной исследовательский научный центр организации располагался в бывшем правительственном противоатомном бункере «Рейвен-Рок», надежно законсервированном почти на два столетия.